Северное море, Амстердам. Когда едешь из Франции в Голландию на поезде, то уже не испытываешь никакого уважения к подвигам вермахта, занимавшего европейские страны в считанные дни или недели. Там все так скучно, все такое небольшое, только открыл пиво, а уже противная свежевыкрашенная Бельгия стучит своими французскими станциями. Стук-стук, Гаага какая-нибудь, Брюссель. Успеваешь заметить, что те же интернациональные компании выхваляют свои товары здесь, что и во Франции. Бельгия вообще географический нонсенс. Часть провинции на французском говорит, часть по-валлонски, а это, кажется, диалект голландского. В Бельгии королевство учредили чуть ли не на самом носу 20 века французы. У Сены возле Плас де ля Конкорд есть монумент бельгийскому королю Альберту I в длинной французской шинели. После Бельгии открыл едва вторую бутылку пива, стучат мимо платформы Голландии. Голландия – это на самом деле бетонная дамба, соединяющая Францию и Германию. Вдоль дамбы живет 20 миллионов сухопарых аскетических мужчин-циркулей и круглозадых белокожих женщин. У голландцев такие же длинные слова, как у эстонцев и финнов. Издательство моего издателя, Жос Кат звали издателя, называлось «Верилдблиотек», или как-то так. Помню, что двойные буквы там встречались не то дважды, не то трижды. Поезд в Амстердам идет среди плоских, унылых, ровных домов, паркингов, деревень и намеков на поля, кочки какие-то. Это и есть Голландия, полая земля. Там есть всякие узнаваемые названия на белых пролетающих табличках над платформами синим шрифтом. Гаарлем, например, а уж Амстердам тоже узнаваем. Ибо Нью-Йорк в самом начале своего существования назывался Новый Амстердам. Станции пролетают, пассажиры, развратная прыщавая девка все время облизывает губы, нахальный краснокожий индонезиец с остервенением жует свою жвачку и смотрит прыщавой голландке прямо туда, где у нее под тканью юбки половая щель. Серый дощатый мэн рядом с краснокожим смотрит туда же, но осуждает и девку, и краснокожего за молчаливое их соитие. А я еду к издателю. Деревья у них острижены как доски, повторяют фигуру среднестатистического голландца. Пока я все это обдумывал и наблюдал, так и доехал. Амстердамский вокзал отвратителен. Цыгане, дети, ветер, пыль, стаканчики из Макдональдса, пустые банки, почему столько грязи? Приличные люди прилетают в аэропорты? Над всем парили утешительные афиши выставки ретроспективы Ван Гога «Винсент с отрезанным ухом». Во второй приезд 6 декабря 1990 года я пошел искать в Амстердаме порт. «Никакого порта нет, Эдвард», — грустно поведал мне Жос Кат. Я ему не поверил. Есть песня Брэля «В порту Амстердама, в порту Амстердама», о бедном покинутом матросе. Короче, отличная песня. В те годы я чувствовал себя бедным покинутым матросом, потому что носил бушлат. То были годы бушлата, и чувствовал себя покинутым. А покинутым я себя чувствовал, потому что тогда длительно, в муках, медленно, с томным и поганым удовольствием умирала наша с Наташей любовь. Я сам от нее уходил головой вперед в черные дыры войн и революций. Я не мог устоять, так меня тянуло, такой был соблазн. Ведь я был рожден для войн и революций. А их все не было, и только когда мне уже было 48 лет, я со счастливой улыбкой влетел головой вперед в войны и революции, в их игольное ушко смерти. А у Наташки был только бабий орган, и все, что она могла сделать, это опустить себя с каким-нибудь прощелыгой, что она и делала. А я приезжал с воин и воображал себя несчастным матросом, и все трубы, все флейты, барабаны Бреля звучали у меня в ушах, когда на следующее утро я вышел из чистенького отеля-пансионата, уже пьяный, и пошел искать Порт д'Амстердам. «Dans le Port d'Amsterdam, dans le Port d'Amsterdam, Пришлось обратить свой спич к вокзалу и там аккуратно спросить по-английски «How can I find a seaport?» Примечание «Как пройти к морскому порту?» Английский конец примечания. У пары подростков. Они, не колеблясь, показали мне направо. Было холодно, было очень холодно и сыро, и хотя никакого Северного моря пока не появилось, только заборы и за ними строения фабричного типа, оно, северное, висело вокруг меня, сырое, налипло мне на волосы, щеки, уши и лоб. «Сука! Пьяная девка!» — ругался я, стискивая зубы. И, вспоминая, как еще вчера или позавчера, прилетев из Америки, не нашел жены дома. «Я знаю, я уже писал об этом, но я хочу еще, еще!» Я вошел в кухню, и там были свалены на столе тарелки, приборы, салфетки, сигареты в пепельнице. Тарелок две, два бокала. А почему я решил, что у нее был мужчина? Ее так и не видел, она не появилась. Я лег, не раздеваясь, в затхлую постель, выпил принесенную мною бутылку вина и забылся жарким сном. Во сне я увидел опять щель нашей кухни, столовые приборы, окурки в пепельнице, ее и его. Утром я встал и поехал на Северный вокзал и сел в поезд в Амстердам. Так было договорено с издателем. Билет уже лежал еще до отлета в Соединенные Штаты в моем ящике стола. У меня было много обязанностей, много издателей. Сука, дрянь, пизда! Она знала, что я уеду тотчас в Амстердам. Северное море я обнаружил. В запутанных складках бетонного одеяла я увидел серую воду. У воды был причален строящийся корабль. На палубе пилили бревно. Под складкой бетонного одеяла сидели клошары в одеялах. Среди них две потасканные девки и краснокожие индонезийцы что-то пили из двух бутылей. Встретившийся мне грудь колесом седовласый, не то моряк, не то строитель, потер руки, ветер крепчал, и пояснил, что вся Голландия — это порт, от Роттердама до Амстердама. «Полиш?» — спросил он меня. Примечание «Поляк» — английский, конец примечания. «Yes, Polish», — ответил я безучастно. Примечание «Да, поляк» — английский, конец примечания. Мимо огромного китайского плавучего ресторана, перед ним на паркинге стояли лишь две автомашины, я вернулся в Амстердам. «Yes, Polish».